Шестое. Обуреваемый негр. Муни написал две маленькие трагедии довольно дикого содержания. Одна называлась «Обуреваемый негр». Ее герой, негр в крахмальной рубашке и в подтяжках, только показывается в разных местах Петербурга, на зимней канавке, в модной мастерской, в окне ресторана, где компания адвокатов и дам отплясывает кэк-вок. Появляясь, негр бьет в барабан и каждый раз произносит приблизительно одно и то же. «Так больше продолжаться не может. Трам-там-там. Я буреваем. И еще. Этого ничего не будет». В последнем действии на сцене изображен поперечный разрез трамвая, который, жужжа и качаясь, как бы уходит от публики. В глубине за стеклом виден вагоновожатый. Поздний вечер. Пассажиры дремлют, покачиваясь. Вдруг раздается треск. Вагон останавливается. За сцену и замешательство. Затем выходит театральный механик и заявляет. Случилось несчастье. По ходу действия негр попадает под трамвай. Но в нашем театре все декорации устроены так добросовестно и реально, что герой раздавлен на самом деле. Представление отменяется, недовольные могут получить деньги обратно. В этой трагедии Муни предсказал собственную судьбу. Когда события, которых он ждал, стали осуществляться, он сам погиб под их слишком реальными декорациями. Последнюю и тягчайшей неприятностью реального мира оказалась война. Муни был мобилизован в самый день ее объявления. Накануне его явки в казарму я был у него. Когда я уходил, он вышел со мной из подъезда и сказал: «Кончено, я с войны не вернусь. Или убьют, или сам не вынесу». Оказалось, что, как еврей, он не был произведен в прапорщики, но неожиданно назначен чиновником санитарного ведомства. Его отправили в сторону, противоположную фронту, в Хабаровск. Оттуда перебросили в Варшаву, а когда она была занята немцами, в Минск. Но лазаретная жизнь для него оказалась не легче, чем была бы окопная. Приезжая иногда в отпуск, он старался не особенно жаловаться, но его письма оттуда были полны отчаяния. Реальность насела на него самую страшной формой. Все попытки высвободить его, добиться хотя бы перевода в Москву, оказались тщетны. Начальство отвечало: ведь он в тылу, чего же еще? И по-своему было право. Под конец и приезды его стали тяжелы. В последний раз, уезжая из Москвы 25 марта 1916 года, он еще с дороги прислал открытку с просьбой известить об исходе одного дела, касавшегося меня. Но не только он не дождался ответа, а и открытка пришла, когда его уже не было в живых. По приезде в Минск на рассвете 28 марта Муни покончил с собой. Сохранился набросок песенки, сочиненной им, вероятно, в вагоне. Она называется «Самострельная». Однажды осенью 1911 года в дурную полосу жизни я зашел к своему брату. Дома никого не было. Доставая коробочку с перьями, я выдвинул ящик письменного стола, и первое, что мне попалось на глаза, был револьвер. Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил к Муни по телефону. «Приезжай сейчас же. Буду ждать 20 минут, больше не смогу». Муни приехал. В одном из писем с войны он писал мне: «Я слишком часто чувствую себя так, как помнишь ты в пустой квартире у Михаила». Тот случай, конечно, он вспомнил и умирая. Наше не забывалось. Муни находился у сослуживца. Сослуживца вызвали по какому-то делу. Оставшись один, Муни взял из чужого письменного стола револьвер и выстрелил себе в правый висок. Через 40 минут он умер. Робинзон, сентябрь 1926 года.